Когда мы прошли по его следу 63 дня, одолев 320 километров по самой отвратительной местности, какую можно себе вообразить, наш отряд сократился до меня и одного молокососа из Гронингена, слишком тупого, чтобы сойти с ума. Я вышел на связь со штабом и попросил прислать нам нидертерьера. Знаете такую породу? Нет? Лучше в мире ищейка. И безграничной преданности. Нападает на любого, на кого покажешь, вне зависимости от размеров. Друг на всю жизнь. В буквальном смысле слова. Вертолет сбросил собаку, годовалого щенка, прямо посреди джунглей огромного округа Сипали-Вини. Так же, как и кокаин, кстати, сбрасывают. Точка заброса находилась более чем в 10 километрах от того места, где были мы. Казалось, ему не то что не отыскать нас. И если он выживет в джунглях хотя бы сутки, это будет чудом. Так вот, он нашел нас меньше, чем через 2 часа. Граф откинулся на спинку кресла. Теперь он полностью владел ситуацией. «Я назвал его Sidewinder, как ракету, которая находит источник тепла, знаете, да? Я полюбил этого пса, и поэтому завел себе нидертерьера, вчера привез его из Нидерландов. Это на самом деле внук Sidewinder». Когда я вернулся после вторжения в квартиру графа, Диана сидела в гостиной и смотрела новости по телевизору. Шел репортаж с пресс-конференции старшего инспектора Брэда Сперре. Перед ним торчал лес микрофонов. Он рассказывал про убийство. Раскрытое убийство. Убийство, раскрытое им в одиночку. По крайней мере, ощущение было такое. Сперре брутально глотал согласные, как радиоприемник в грозу. Пропуск за пропуском, как у пишущей машинки со стершимися буквами. «Виновный завтра предстанет перед судом. Еще вопросы?» Все признаки восточно-норвежского говора были вытравлены из его речи, при том, что он, если верить Гуглу, 8 лет играл в баскетбол за Аммерюд. Заканчивая полицейскую академию, был вторым на курсе по количеству баллов. В портретном интервью для женского журнала отказался ответить, есть ли у него любовница на работе. Дескать, возможная любовница привлечет внимание как СМИ, так и тех элементов, которых он ловит. Впрочем, ничто на глянцевой фотографии в том журнале — полурастегнутая рубашка, полузакрытые глаза, двусмысленная улыбка — не указывало на наличие любовницы. Я встал позади Дианиного кресла. «Он теперь в Крипосе», — сказала она. «Убийство, все такое». Я это и сам, разумеется, знал. Я гуглил Брэда Сперре каждую неделю, чтобы знать, что он поделывает. Не сказал ли чего в газетах про шайку похитителей предметов искусства. Кроме того, я еще и расспрашивал о нем при случае. Осло — город маленький. Я был в курсе. «Сочувствую», — сказал я непринужденно. «Теперь он не часто сможет заглядывать к тебе в галерею». Она улыбнулась и взглянула на меня снизу вверх, а я посмотрел на нее сверху, усмехнулся. Теперь наши лица находились в обратном соотношении против обычного. И на какой-то миг мне подумалось, что ничего этого с графом не было, что я просто вообразил это, чересчур живо и ярко, как другие воображают время от времени самое плохое, что может случиться в их жизни, чтобы прочувствовать это и понять, стоит ли жить дальше. И словно желая получить подтверждение, что это только фантазия, я сказал, что надо бы на самом деле заказать поездку в Токио в декабре. Но она, так стремившаяся туда, изумленно посмотрела на меня и сказала, что не может закрыть галерею на Рождество, это же высокий сезон, и что никто не ездит в Токио в декабре, там же холодина. Тогда я спросил насчет весны, может, уже забронировать билеты. И она ответила, что не стоит так далеко загадывать, лучше подождать и посмотреть, как все сложится. «Конечно», — ответил я и сказал, что пойду лягу, что я очень устал. Спустившись вниз, я зашел в детскую, подошел к Мицука Дзидзо и преклонил колени. К алтарю по-прежнему никто не прикасался. «Не стоит так далеко загадывать. Лучше подождать и посмотреть». Я вынул из кармана маленький темно-красный футляр, погладил пальцем его шелковистую поверхность и поставил рядом с маленьким каменным Буддой, охраняющим наше водяное дитя. Два дня спустя мы нашли таки этого наркодилера в одной деревушке. Его прятала юная невинная девушка-иностранка, которая, как выяснилось, стала его любовницей. Эта публика обычно находит таких вот невинно выглядящих девиц и использует их в качестве курьеров, пока девушек не схватят на таможне и не посадят на пожизненный срок. К этому времени прошло 65 дней от начала погони. Класграф подавил вздох. Что до меня, я был готов гоняться за ним еще столько же. Молчание наконец нарушил руководитель службы информации. «И вы его задержали?» «Не только его. Он и его любовница дали нам сведения, позволившие задержать еще 23 его подельников». «Но как...» — начал председатель правления. «Как происходит захват таких... деспирадо?» «В данном случае довольно спокойно», — сказал класграф и заложил руки за голову. «Для Суринама. Когда мы взяли штурмом дом, он, положив на стол оружие, помогал любовнице крутить мясо через мясорубку». Председатель захохотал и глянул на руководителя службы информации, и тот покорно поддержал шефа противным боязливым смешком. Потом дуэт превратился в трио, когда к нему добавился высокий, писклявый смех Фердинанда. А я разглядывал их бессмысленные лица, думая, что вот бы мне теперь ручную гранату. После того, как Фердинанд закруглил интервью, я отправился проводить класса Граафа, пока остальные трое взяли паузу для подведения итогов. Я довел Граафа до лифта и нажал на кнопку.